444. Пространственный огонь бушует особенно, когда явление человеческого несовершенства проявляется в мощной мере. Огонь, насыщающий все космические жизненные проявления, стремится к оформлению новых тел. Но когда в жизненных действиях человечества нет соответственных проявлений, то, конечно, утверждается разрушение, как в космосе, так и в человеческом утверждении. Как космос имеет свой центр космического огня, так человечество должно осознать свой огненный центр иерархии, который ведет и насыщает человечество мощным ведущим принципом. Так можно устремиться к познанию высшей иерархии огненного сердца. Так человечество должно осознать все лучшие устремления. Только так можно продвинуться в эволюции. Истинно, только следуя за иерархией, можно продвинуться. Потому в великое время смещения можно спасти человечество только путем иерархии. Потому так важно осознать величие водителя, как спасителя народов. Время грозное, время прекрасное. Так будем строить великое будущее.